смела осуждать их, что мало любила, недостаточно проявляла заботу и внимание. Даже в последний месяц маминой жизни они так редко звонили и вообще не писали писем домой. И что среди пустой, никому не нужной информации ни разу не мелькнула «Мамочка, я тебя очень люблю», не приучены они были с сестрой говорить об этом. Но жизнь продолжалась. Света не вылезала из библиотек, сессии сдавала только на одни пятерки. Милочку спасали только конспекты и помощь сестры. Студенческая жизнь с ее КВНами, капустниками, вечеринками поглотила девушку целиком. А то и дело с кем-то знакомилась, встречалась, расставалась. Светлана больше не позволяла себе влюбляться, потому что это отвлекало от учебы, и потому что боялась новых страданий. Слишком многое за последние годы ей пришлось пережить. Сестры Терехова окончили университет. Старшая с красным дипломом, младшая с обычным. К тому времени, когда декан вручил Милочке синюю корочку и ромбик выпускника МГУ, Светлана уж работала младшим экономистом в научном институте и ящике, где выхлопотала ставку для сестренки. Жили они очень скромно, даже более чем скромно. Снимали на двоих крошечную комнату в огромной коммуналке, но зато остались в Москве. Через пару лет им улыбнулась удача. Свете удалось устроиться в совместное фармацевтическое предприятие. Руководил им некто Владимир Яковлевич Штейн, вдовец, человек уж не слишком юный, за 40, но сумевший быстро приспособиться к новым веяниям в стране. Светлану он ценил настолько, что всего за 3 года она из простого экономиста превратилась в финансового директора компании, а на 5-й он вдруг сделал ей предложение. Это было огромной неожиданностью. И для самой Светы, и для Милочки, которая уж несколько лет была замужем. В свое время Штейн по просьбе Светланы устроил ей сестру личным помощником директора в банк, принадлежавший сыну его друга. Свете Милочкин муж Тимофей не слишком нравился, поскольку казался поверхностным. Был он молод, полон радужных надежд, наивных прогнозов и несбыточных планов. И с аквалангом нырял, и собачьему приюту помогал, и музыкальную группу продюсировал, и в правительство баллотировался, но все как-то не всерьез, будто не жил, так и играл во взрослую жизнь. — Ты ведь совсем его не знаешь, — убеждал она сестру накануне свадьбы. — Может, подумаешь, не будешь спешить? Милочка пожимала плечами и хмурилась. — А что тут думать? — Действовать надо. Жизнь так коротка, надо успеть насладиться ею сполна. Но ты хоть любишь его, но, разумеется. Словом, свадьба состоялась и была великолепной. Средств у жениха имелось достаточно, а он их не пожалел. Все было организовано по высшему разряду. Белые лимузины, теплоход для банкета, лучшая гостиница, где молодым предстояло провести брачную ночь. Невеста в пышном длинном розовом платье со шлейфом и прелестной шляпкой вместо положенной фаты смотрелась обворожительно. Ее, похоже, совершенно не смущало, что из ее родных за праздничным столом присутствует только сестра, а остальные 100 с лишним человек приглашены будущим супругом. Свет уже смущало все. Это поспешность и неприличная по тем трудным временам роскошь, и розовое платье вместо белого, это шляпка с цветами на хорошенькой Милочкиной головке. Последняя особенно. Ей чудилась в этом дурная примета. Если должно быть в фате, так положено, а надевать на свою свадьбу шляпку — это, ну, словно бросать вызов судьбе. Глупо, конечно, но эта мысль сидела в голове и не давала покоя. В свадебное путешествие молодые улетели на Канарские острова. Света осталась одна. Неожиданно ей понравилось жить без сестры. Она совсем не скучала, была сама себе хозяйка. Когда Милочка, загоревшая, еще более похорошевшая, вернулась после медового месяца, она, конечно, поселилась у мужа, ушла с работы и с удовольствием окунулась в вихрь удовольствий, которые теперь при богатом супруге могла себе позволить. Светлана же продолжала жить старой холостячкой, к мужчинам ее не тянула. Даже и физически, уж слишком крепкими были барьеры, вбитые в голову маминым и бабушкиным воспитанием. Работа увлекала ее полностью и занимала почти все время. И тут, точно гром среди ясного неба, прозвучало предложение от Владимира. Светлана растерялась. Конечно,